Глава пятая. Одна из монгольских крепостей. Пару дней спустя. «Бррр, как же холодно!» — вздрогнул монгол, стоящий на дозоре. Это была крепость, расположенная на равнине, поэтому у нее были высокие дозорные башни, на одной из которых и стояли три дозорных, вглядываясь вдаль, несмотря на ночь. «Сразу видно городского!» — хмыкнул второй монгол. В его руке была снайперская винтовка, через прицел которой даже ночная степь прекрасно просматривалась. «Я овец спас и в снег, и в метель. И не мог вернуться домой, пока не стемнеет. Пф, зимой я обычно с отцом ночевал в китайской деревушке. Она на отшибе. И там метет знатно. Сидели в домах китайцев, баб их любили, еду подъедали, а весной уходили», — добавил третий. «И как вас не убили-то?» «Ну так, а как они доложат? Зима же, далеко не уйдешь. Транспорта у них нет. Пешком идти — это смерть. Так что мы уже лет 40 там, как гости. Мои предки монгольчат уже наплодить успели», — смеялся он. «Значит, в теории ты мог и свою сестру в койку утащить?» — хмыкнул городской, а бандит рот раскрыл. «Или кто-то из других сестру твою утащил?» «Заткнись, или я тебя...» Договорить он не успел, так как услышал звук, от которого вздрогнул. «Карм! Сука! Снова этот дракон!» В крепости тут же сработала автоматическая система тревоги, поднимая людей на уши. Но когда все поняли, что это снова тот доставучий дракон, выругались и пошли спать. Уже несколько дней этот монстр терроризирует их. Он еще совсем маленький, оттого слабый, но при этом уже успел попить крови. «Карм! Падает!» — выкрикнул кто-то на стене. И туда упал камень, который притащил дракон. В ответ в дракона полетели специальные стрелы. Они били каменной шрапнелью, повреждая крылья летающей ящерицы. Да и других летающих монстров неплохо сбивали. Первые несколько нападений дракона оказались провальными. Он тогда едва не погиб. И вместо прямой атаки дракон решил бросать камни на людей, лошадей, патрульных, самих патрульных, и даже бревно один раз сбросил. Но это лишь мелкие шалости. Если смотреть вверх, то лишь дурак или уснувший на посту погибнет от таких шалостей. Впрочем, последних не жалко, ибо за сон на посту могут и голову отрубить. А еще этот дракон почему-то решил, что если каркать, то все подумают, что это ворона, а не дракон. «Скотина вертка! Да сдохни ты уже!» Люди палили по монстру и посылали в дракона стрелы, а тот будто издевался. Впрочем, не будто. Вот только в этот самый момент, пока все отвлечены на дракона, в центр крепости опустился орел с кристаллом-устройством для дистанционного призыва. А затем там появились арахна, алая пума и 500 других питомцев. Когда люди опомнились, уже было поздно. Кто-то из бойцов, дабы спастись, даже спрыгнул со стены. Но дракон не позволил этому случиться, набрасываясь на всех таких умников. Так что крепость так никто и не покинул, а в ее центре начали расти деревья, подпитывающиеся павшими воинами. Поэтому, когда прибыли всадники-охотники, чья цель была поймать Зябликова, они лишь выругались. «Уничтожить эту дрянь!» — приказал командир, указывая на деревья. Одна из их задач — это предотвращение распространения леса. Спешившись, воины зашли в крепость, соблюдая меры предосторожности. Все же не первый раз уничтожают очаги леса. Внутри крепости уже все было в деревьях. Они даже на стенах росли, пустив корни по этим самым стенам. «Зараза такая! Если сожжем, крепости хана будет!» — ругался командир. «Ей так хана! Отсюда все вывезли, а стены легко отстроить!» — ответил ему офицер и бросил глиняный горшок в дерево. Оно мгновенно запылало, как и множество других. Огненных бомб у всадников хватало. В скором времени крепость ярко запылала, а всадники отправились к себе на базу. Однако, прибыв туда, впали в ярость. Их база была уничтожена. 500 человек охраны убиты, а припасы, палатки, запасы стрел и все остальное либо сожжено, либо уничтожено. «Зябликов!» — прокричал командующий. А миг спустя взорвался. Обычно всадники с помощью магии и артефактов проверяли землю на наличие подземных объектов, таких как бомбы и мины, но сейчас они были ошарашены уничтожением лагеря. Да и никак не ожидали, что их лагерь заминируют, причем их же взрывчаткой. Прогремели сотни взрывов, снося людей вместе с лошадьми, а в небо поднялись десятки тонн земли и песка. «Тварь! Как же я его ненавижу!» — прокричал командир всадников, поднимаясь с земли. Защитный артефакт и личный барьер спасли его от взрыва. Впрочем, как и многих других всадников. Но вот лошади... «Малышка моя, прости!» Командир подошел к разорванной лошади и погладил ее по голове, после чего закрыл мертвые глаза. «Он ответит за это! Родом клянусь, ответит!» — прорычал он, но резко обернулся и увидел огромную росомаху размером с медведя. В глазах мужчины появился ужас, а несколько секунд спустя раздался крик, полный боли и отчаяния. Выхватить лук он не успел, а сражаться с одним лишь кинжалом против росомахи, чьи когти рвут листы металла? Ева с легкостью порвала его на части, а многие сотни питомцев, сидевших в засаде, навалились на остальных ошарашенных всадников. И будто этого было мало, полетели стрелы, но не в питомцев, а в монголов. Их лагерь, скрытый от взора людей, располагался между двух холмов. И на обоих холмах появились бойцы Зябликова с луками в руках. Во всадников полетели их же лучшие стрелы. Причем хорошие стрелы, очень и очень дорогие. Некоторые из них создавали 10-метровые воронки от взрывов. И кульминацией тщательно подготовленной засады стало появление его. Там же. Он. «К нам сегодня приходил некрозо... дерево я! Огромный 20-метровый дуб! Ух, страшны мои ветвищи! А корни разят наповал! Ай, мля!» Я расслабился и прозевал залп из десятка стрел. В итоге дуб дал дуба. Его разорвало на части, а я вывалился из него, разбрасывая бомбы. Тут же все заволокло туманом, самым обычным, не ядовитым и не мешающим питомцам искать врага по запаху, но мешающим зрению. «Сволочи, блин! Такое появление испортили!» — проворчал я и кинул взгляд на 7 дриад позади меня. «Бойцы?» «Да, командир». «Опять ты про свою дам?» «Ой, дурочка!» «Нашли место, когда давать?» «Да ошиблась я!» «Я бы дала командиру. Николь часто дает. А что? Что именно она дает? Дайте мне, а лучше 2. Дриады загалдели, а я вручил каждой по зелью. «Напоминаю, убивать лишь монголов». «А как мы отличим их?» — спросила умная. «Они будут внизу. На холме наши стоят». «Поняла». Дриада выпила зелье и, ухнув, схватилась за набухшую грудь. А затем ее кора окрасилась валой, а на волосах и листьях появились острые шипы. Зарычали дриады-берсерки и бросились в туман, а там, куда они ступали, начинала расти липучая трава. Но я, схватив копье, бросился за ними в этот самый туман. И тут же застал момент, как 2-3-метровых древесных берсерка, похожих на рыцарей, но из дерева, рубили 3 всадников, вместе с корнями рубили. К сожалению, не все всадники потеряли лошадей. Но сейчас мы это исправим. Убьем всех всадников и заберем лошадей. Они хорошие. Недавно бандиты спустились с горы и захотели лошадей поймать. В итоге их сожрали лошади, даже с костями. Не, ну а что? Эти лошади частично монстры. Не знаю, как их вывели, но как-то досмогли. В ближнем бою всадники растеряли свою силу, вот только их были 1000. Сколько погибло во взрыве и засаде, я не знаю, но осталось не менее половины. «Тварь! Да сдохни ты!» — выкрикнул монгол, чью речь я уже понимаю свободно. Или уже пассивно мысли читаю, или тупо выучил. Он пытался зарезать жоги. Древесная жаба была размером с кабанчика и била корнями, словно плетью. Однако воин был опытен и умел даже в ближнем бою. Поэтому и кислотные плевки жабы, на чьей спине рос цветок, не особо действовали на всадника, оставшегося без лошади. Он отрубил уже половину корней цветка, но жаба была ловкая и уклонялась от сабли, не позволяя себя убить. Но я просто заколол его. Пусть его барьер и был силен, но я уже приноровился соединять магическую и духовную энергию. «Хе, я почти культиватор ци», — Копье пробило барьер, доспех и грудь, а я умчался дальше, работая направо и налево. Мне туман вообще не мешает. Я вижу с помощью духовной энергии. А туман этот никак не сдуть. Но продержится лишь 15 минут. Передо мной промчался варк Лизы, после него с другой стороны скакал всадник. Но я успел схватить его и скинуть, да заколоть. Но тут же выскочили еще два всадника и, увидев меня, вскинули луки. Однако не успели они выстрелить, как из тумана показалась дриада Берсерк. Этот трехметровый древесный рыцарь с огромной дубиной сбил мужчин с седла и принялся вбивать дубину в людей, ну или людей в землю. Также по земле во все стороны тянулась лоза. Она оплетала ноги людей, жрала трупы и распространялась дальше. Я пошел дальше, закалывая всех на своем пути. Судя по крикам, битва уже подходила к концу, и когда туман окончательно развеялся, мы смогли увидеть результат своего труда. Да уж, всадники, запертые меж двух холмов, оказались неспособны оказать достойное сопротивление. Выжило 150 питомцев, а 1000 человек мертвы. Но вот на холмах у нас дела шли куда хуже. Поспешив туда, я выругался. Немало моих солдат ранены. «Как его так?» — подбежал я к спецназовцу, оставшемуся без ног. Ему оказывали первую помощь, а ноги уже не пришить, от них ничего не осталось. «Стрелу прозевал. Навесом били из тумана, вот и не заметил», — ответил Ермолаев. Во время боя из тумана выбежало немало монголов и полезло на холм. Их в основном перебили стрелами, но некоторые успевали выстрелить в ответ. Мои бойцы, конечно же, не стояли, как истуканы, а защищались специальными осадными щитами. Да и трофейных артефактов я не пожалел, увешав ими бойцов с головы до ног. Но вот так. Враг все же элита, и стрелы у них самые лучшие. «Ничего, боец, выживешь, и ноги отрастим, будет лучше старых», — сказал я и влил в горло раненого пару зелий. «Обезболивающая и регенерация. Побочка слабая, а эффект поможет улучшить состояние и дожить до госпиталя». Говорил я не ему, так как мужчина уже был без сознания. Говорил остальным. А следом и помощь оказывал. Раненых куча. Черт. Но это нужно было сделать. Теперь нам никто не мешает отправиться дальше, на запад. Помощь раненым и сбор добычи заняли у нас часа 4. Так что домой мы возвращались уже утром. А на месте побоища 4 выжившие дриады Берсерка растили свой хищный лес. Дальше Оля поведет армию без меня. Нас мало. Но мы сильны, поэтому будем использовать тактику 1000 порезов. Там ударим и уничтожим крепость, потом здесь и так далее, продвигаясь вглубь страны и оставляя после себя лес. Вернувшись к Илю, добрался до купальни, дабы восстановиться. Пришлось перенапрячься. Все же враг был силен. Но вдруг из воды выплыла Нами. «Я молодец?» — спросила дракониха в человеческом обличии. «Да, ты молодец!» — улыбнулся ей, и в моей руке появилось зелье. Та обрадовалась и подплыла, да попыталась схватить зелье, но я покачал головой. «Драконом пей!» Закивав, она обратилась к небольшим драконам, и я залил ей в пасть зелья. Много зелья. Та сразу замурчала и, держась на спине, поплыла по купальне. Тело дракона было покрыто золотой дымкой, а потом ее чешуя начала опадать. И зубы выпали, а затем и рога, которые я тут же прихватизировал, как и чешую. Ладно, все забрал. И когти, и зубы, и рога. Не, ну а что? Это матриарх драконов. Даже такие маленькие зубы и рога стоят целое состояние. И тут я понял. Да я же могу разбогатеть. Срезать рога и когти, да продавать миллиардные доходы. Копье из рога дракона, даже такого маленького, будет стоить невероятных денег. А стрелы? Монголы обзавидуются, насколько могущественные стрелы можно сделать из зубов матриарха дракона. Такими можно убивать других драконов и вертолеты сбивать. Ну и самое главное, оно ведь все отрастет и восстановится. Но это не означает, что я буду обижать Нами. Я ей зелье, что сделает ее сильнее, а взамен компенсацию, и все счастливы. Причем данное зелье я недавно давал и всем своим бойцам. Там концентрация была ниже. Но людям хватило впечатлений. Впервые становились лысыми и беззубыми. Но зато девушки, как вышли из купалин, так сразу были обласканы взглядами парней. Все похорошели, волосы длинные, сияющие от жизни, кожа нежна, а изъяны пропали. В общем, не женщины, а королевы, утопающие в жадных взглядах. Да и парни заметно похорошели, чем удостоились женского внимания. Ладно. Когда закончился эффект от зелья, нами вернулась в сферу души. Драконы быстро растут, и их размер зависит от магической силы. Так что чем они сильнее, тем крупнее габаритами. И даже есть легенда о королеве драконов. Какая-то женщина нашла крупные яйца и думала, что это просто яйца чудовищ, и запекла их. А оказалось, что это яйца драконов. Просто маленькие, размером с арбуз. Они, видимо, недоношенные были. Но в том плане, что не успели сформироваться, получить знания от матери и все такое. Ну, как у Нами было. Да и у Мии тоже. Видимо, это схоже у всех могущественных рептилий. И вот запекает женщина яйца, а они треснули, и оттуда вылезли крохотные драконы. Ну и признали в женщине свою мать. А та была одинока и полюбила их. Так она и стала матерью драконов, Байненис вулканорожденной. Дело происходило на британском архипелаге, стране, состоящей из множества островов. Но эти драконы жрали все, что могли, остров за островом, стремительно разрастаясь. Буквально за 5 лет они выросли до взрослых особей. В итоге мать драконов захватила весь архипелаг, стала королевой-тираном. И когда драконы сожрали вообще все, что можно было, Байненис пошла на французов, где драконов и убили мои предки. Они не были питомцами, а простыми монстрами. Так что родичи поживились тушами драконов. После этого королеву сбросили в вулкан, и на островах все зажили счастливо. Правда, страна была разорена. Но это уже детали. Для людей было счастьем, что драконы больше не кушают их и не жгут дома да рыбацкие лодки. Только я собрался выйти из купальни, как услышал женские голоса. «Занято!» — подал голос. «А мы в купальниках», — ответила Машка, и вскоре в помещение вошла она, Ангелина, Карина и Надежда. «А вот и наш герой войны!» — заулыбалась Надя и, с разбега сделав кувырок в воздухе, раскинула руки и ноги, после чего плашмя упала в воду. Нас всех накрыло брызгами. Троица смотрит на нее недовольно, а та ржет. Но все же они последовали за ней и молча вошли в воду. «Мы уже начали работу. К моменту твоего возвращения будет тебе магическая роща. А может, и кое-что еще? – заулыбалась Машка. «Спасибо, девчат». «Ну, мы и ради себя стараемся», — Ангелина мило улыбнулась и по самый нос погрузилась в воду. В этот момент в купальню приперлись Миха со Славиком. Оба выглядели так, будто подрались с кошкой и проиграли. «Что с вами?» — не постеснялся я спросить. «Мы нашли школу Алый Лотос и позорно проиграли», — заулыбался счастливый парень. И теперь я разглядел засосы по всему его телу. Тот вошел в воду и зашипел. Похоже, что царапины, явно оставленные женскими ногтями, щипали. «Это те, которые практикуют парную культивацию?» — хохотнул я, глядя на Миху. Он выглядел не лучше Славика, но при этом проигравшим себя не ощущал. Вон как лыбится. «Ага, сильные девахи! Ух, просто! Мы 9 часов от них отбивались, они все не кончались и не кончались!» — ответил брат. «Зато вы и обкончались!» Смеялся я над ними, а те виновато заулыбались. «А о чем они?» — поинтересовалась Ангелина. «Это школа боевых шлюх», — Надежда безжалостно всех сдала. «Они развиваются в так называемой парной культивации. Женщина отдает мужчине свою энергию, а он ей свою. Но могут и забрать всю, убив мужчину через секс». «Миша!» — Карина строго посмотрела на муженька. «Позорник! Зябликовых позоришь!» — покачала она головой. И, насколько знаю, Карина сама нередко отправляет мужа к другим женщинам, ибо он двухметровый здоровяк, а она хрупкая полторашка. Надолго ее не хватает, и та регулярно молит о пощаде. Но при этом у них договоренность. Никаких постоянных женщин, лишь она одна будет его женой и родит ему детей. Они, конечно, странная пара. Вон, Василиса куда сильнее Карины. А после ночи со мной просит добить ее, мол, чтобы отмучилась. Даже Оля физически сильнее Карины. Поэтому непонятно, как они вообще справляются и собираются рожать детей. Так что, думаю, Михе стоит прокачать жену. Хотя, возможно, я чего-то не знаю. Ладно, это не мое дело. «Мне сходить и оторвать им голову?» — поинтересовалась Надежда. «Нет, мы рано или поздно одолеем их!» — возразил Славик. «Да и парная культивация — штука полезная», — добавил Михаил. Мы немного подразнили лузеров и поговорили о деле. А именно о магической роще. Раз уж все они поселились у меня, то все заинтересованы в том, чтобы и подземный мир развивался, и магические рощи росли. Да, это чудовищно дорого, но это вклад в будущее. Наши дети смогут стать сильными, да и сами мы тоже усилимся. К тому же сюда прибудут и другие зябриковы. Но так как каждый из нас автономен и имеет свой путь развития, то у каждого есть свои трюки, заначки и даже бизнес. Все же не один я такой проблемный. Вон, у Ангелины есть целый герцог, что находится в ее рабстве. Он лет 10 назад обманул ее, попытался споить и изнасиловать. А она в отместку своим голосом изменила его разум. Не знаю, как Ангелина это провернула, но герцог теперь даже жизнь отдаст за нее. Ладно. Обговорив все важные темы, мы разошлись. Я спать, остальные работать. Зелья сами себя не приготовят. Вечером я посмотрел на съемки нового клипа «Сайон» и прочитал комментарии в интернете на тот клип о войне. Ха, как и думал, весь мир в восторге. Чудесный голос сирены, который стал лучше и мощнее после зелья Ангелины, покорил людей. Впрочем, «Сайон» и раньше отлично пела. Она с детства обожает караоке, пение и музыкальные концерты. Но с волшебной силой сирены ее пение стало фантастичным. Магия, конечно же, не передается через экран телефона, но чудесный голос очень даже. Да и режиссерская работа отличная. Я плакал, спасибо. Благодаря этому клипу я стал иначе смотреть на эту войну. Это все русская пропаганда и ложь. Приручители должны сдохнуть, они чудовища. Сам ты чудовище. Какая же душевная песня. Выгоним русских с османских земель. Русские не захватили ни метра османской земли. Ты о чем, убогий? Читая комментарии на различных интернет-платформах, благо имелся встроенный переводчик, не мог не удивиться тем интернет-баталиям, что там начались. А еще, судя по комментариям, османы уже захватили Крым, японцы — половину Дальнего Востока. И вообще Российская империя почти проиграла. Осталось додавить. Странные они какие-то. И насчет японцев. Теперь, когда угроза со стороны Китая сошла на нет, были отозваны почти все войска с китайской границы. И сейчас они укрепляют побережье Владивостока и ближайших земель. Возможно, Сюгунату стоит в недалеком будущем ждать гостей. Также дирижабль брата императора сделал вылазку на Хоккайдо и потопил готовившийся там флот. А еще я слышал, что на этом острове, Хоккайдо, который, происходят странные вещи. Будто его кто-то захватывает. Непонятно. Но не буду об этом. Закончив с делами, начал готовиться к поездке в Корё. Ангелина остается дома, так что Сайон останется без наставника. ПЖМ и ПЖЛ будут додавливать монголов. Николь останется помогать с магическими рощами и растить деревья на горных пиках. А вот дриад я заберу. Они мне помогут с пиаром. Также я перебрал запас артефактов, зелий, снаряжения и... вроде все. А, нет, нужно будущему тестю подобрать подарок. Так и прошло время. Мы подготовились, прибыли в Пекин и переночевали у Сяо, глава которых все еще на войне. Утром корабль и путь в Корё. Вот только... «Я терпела так, что дым из ушей шел. Раздевайся!» — приказала Сайон, стоило нам оказаться в шикарной каюте пассажирского судна. Глаза серьезные, губы поджаты, руки слегка потряхивало от волнения. Наша связь была не шибко высокой, но даже так я ощущал исходящие от девушки эмоции. И как тут отказать? Мы начали целоваться, разделись. Я уложил ее и... «Нужно тебя подготовить», — покачал я головой. «А?» Она опомниться не успела, как оказалась в душевой, где я намылил ее специальным гелем, после чего дал принять зелье, натер телом маслом и начал массировать все тело, дабы повысить регенеративные способности и упругость. Она очень слабый воин-маг, хрупкая и азиатка. Не буду рассказывать про физические способности азиатов, думаю, все и так это знают. Тут будет как тот хомяк с бананом. Поэтому массаж, включая в причинном месте, позволил Сайон два раза испытать яркий оргазм. И лишь после этого я понял, что мне нужны затычки для ушей. Мой дух хоть и силен, но что такое стон сирены? Это оружие массового поражения. Звукоизоляция? Бесполезно. Сайон с трудом сдерживал себя даже от массажа, и у меня разум поплыл. А если она будет орать во весь голос? Да тут весь корабль, а еще все монстры в округе друг друга перелюбят. «Сергей!» — произнесла девушка, и в ее руке появилась деревянная маска. «Ангелина передала. Глушит мою силу и голос». Сайон надела маску, чем спасла множество людей от смерти через сну-сну. А затем она 20 минут извивалась подо мной, словно уж на сковороде, и вырубилась. Сняв с нее маску и прижав к себе, я лег спать. И появилась у меня одна мерзкая идея, но, пожалуй, оставлю ее на крайний случай. А пока что занялся телепатическим обсуждением с Николь расширение леса и посадкой новых культур. Мне ведь нужно что-то продавать в Корё, и чем больше, тем лучше. Империя, конечно, поможет, да и аристократы поставили немало товаров. К примеру, лекарства, биодобавки, витамины и прочее, что имеет высокий спрос в Корё. Но доделать дела мне не дала Сайон. Уже через час она ожила и, нацепив на лицо маску, села мне на живот. Да уж. Похоже, путь до Сеула будет тяжел, суров, но жутко приятен. Хм. Может, мне еще и порыбачить? А что? Сирена есть, море есть, день пути есть. Гениально. Главное, корабль при этом не потопить.